Tutam. Совсем что ли? Чупай, дурак. Ну достал уже, у меня температура, голова болит, ты орешь и... Что-то козовку слышу. Дурак.